параллельным сознанием постоянно возвращался к прошедшему ночному бою и со всех сторон анализировал его, стараясь вспомнить все мелкие детали. Во-первых, стало совершенно очевидно, откуда подошли отряды охотников за головами. Нас по лесу никто не обходил, как мне причудилось поначалу. Основная дорога от перевала делает петлю, обходя неудобные участки, и вновь приближается к горам. Если отряды охотников стояли где-то недалеко от перекрестка, где сходятся вместе дороги в разные города, и ожидали команды, то вполне могли подойти с той стороны и как раз вовремя. Даже из городов лес сойтиться могли успеть подойти, там уже достаточно близко. Во-вторых, не вызывает сомнений наличие какой-либо связи между основной погоней и отрядами охотников, хотя и не удивлюсь, узнав об их конкуренции друг с другом за добычу. Возможно, охотников за головами наняли те же самые люди, которые командуют дорожной стражей, дружно бросившейся за нами в погоню, побросав всех остальных беглецов с Черного перевала. Нам очень повезло разбить передовой отряд, в задачу которого явно входило просто спугнуть нас с насиженного места внезапной атакой, заставив отойти, ибо по численности он оказался самым маленьким. Два отряда поджидавших в лесу перепуганных беглецов насчитывают больше 200 человек, огромная по местным меркам сила, и если бы мы попытались прорваться в ту сторону, нас они гарантированно раздавили бы. Я один, возможно, и ушел бы налегке, оставаясь невидимой тенью, да только вряд ли захотел бы бросать людей, которых уже посчитал своими. Наш прорыв вдоль скал стал для всех охотников большим сюрпризом, к которому они оказались совершенно не готовы. Мне удалось подловить их отряд загонщиков в походном марше, а затем выманить под арбалетный залп. Восстановив свою атаку в памяти по секундам, даже подивился своей проворности. Первые два мага лишились жизни всего за пару секунд, на третий я уже отскочил обратно, это учитывая все перемещения и прыжки. Надо отдать должное подготовке охотников. Они успели среагировать на внезапное нападение с весьма небольшим опозданием, им не хватило всего какой-то секунды, чтобы суметь причинить мне ущерб. Будь на моем месте обычный воин, его бы нашпиговали болтами и размазали по камням. Но дальше тактическая подготовка охотников за головами сыграла против них. Думая поймать случайного одиночку, как им привычно действовать, они сами попали в засаду. Через 7 секунд от начала боя слаженно ударили наши арбалетчики, а через минуту все уже закончилось. Даже если другие отряды охотников шли около самой кромки леса, им бы все равно ничто не светило, просто не успевали подойти, в лучшем случае помешали бы повыдергивать из тел ценные болты и собрать трофеи. Если смотреть дальше и вспоминать карту этих мест, то спереди случайных гостей можно больше не ждать, разве лишь совсем уж случайных, типа опытных искателей, занимающихся стажировкой новичков. Основная дорога давно повернула к Юмаю, от него вскоре в этом направлении пойдет другая, та самая, по которой я ходил в свой первый поход к дереву стражу за корнями жизненки. К сегодняшнему вечеру мы как раз окажемся примерно в тех местах, если не сбавим своей скорости бега. После полудня, когда дневная жара достигла своего пика, наши преследователи начали заметно отставать. Мы тоже снизили темп, экономя свои силы, увеличив отрыв от ближайших преследователей до 3 километров. Самое интересное, у первой погони явно открылось второе дыхание, так как за утренние часы они смогли практически нагнать охотников за головами, отставая от них теперь всего на километр. Надо отдать должное их упорству, они еще на что-то надеются. Однако, когда мы вновь взвинтили темп, перейдя на бег после 2-часового марша шагом, погоня явно оживилась. Вместо роста дистанции та начала, наоборот, ощутимо сокращаться. Это объяснялось только одним, вражеские командиры просчитали, насколько еще хватит сил их людям, и решили настигнуть беглецов последним решительным броском. Боевые эликсиры позволяют создать такой эффект форсажа, платой за кратковременное использование которого является долгое восстановление подорванного перегрузкой здоровья. Тем не менее нам тоже пришлось еще больше ускориться, чтобы нас не сумели поймать быстрее, чем у догоняющих отрядов полностью иссякнут силы. И все же, несмотря на взвинченный нами темп, они нас постепенно настигали, слившись в большую кучу. Они планомерно отвоевывали метр за метром разделяющие нас дистанции. Мы могли еще чуть-чуть поднажать, но тогда сами перешли бы границу, за которой начинается сильный износ организма. Пустив последнюю фляжку эликсира жизни по кругу, я немного поддержал своих людей. По одному глотку хватило всем, Значит, у нас еще есть примерно один час, дальше держать взятый темп уже невозможно. Близился вечер, и у меня уже не один раз возникало навязчивое желание остановиться и принять последний решительный бой. Не суть важно, сколько сзади врагов, они утомлены больше нас. У меня есть автомат и 4 полных рожка к нему, у гвардейцев по паре двойных арбалетов, но тут же вспоминал, сколько действительно тех врагов сзади, и продолжал бежать вперед, периодически подталкивая своих людей, когда те начинали немного отставать. Погоня дышала уже практически в спину, нас разделяло едва 500 метров, и они громко топали по нагретым солнцем камням. Крепок, однако, организм человека, мне казалось, догоняющие давно должны были сломаться и попадать, полностью обессилев, но нет, еще час и им удастся окончательно настигнуть нас. Долгий бег затуманил мои обычные чувства, потому далеко не сразу заметил что-то необычное. Сначала принял это за шум ветра, но листья ближайших деревьев и трава не шевелилась, а шум нарастал с каждой минутой. Идет волна дикой силы, нужно немедленно искать укрытие. Со мной поравнялся мастер Бок, чтобы сообщить неприятное известие как раз тогда, когда я и сам догадался, в чем дело. «Ближайшие подходящие укрытия мы проскочили около часа назад», — ответил ему, вспоминая, как пробежали мимо горной лощины, где имелась укромная пещерка. «Если нас свободно пропустит та толпа», — небрежно махнул рукой назад, показывая, о ком говорю, «то можем попробовать еще успеть спрятаться». «Нам конец», — обреченно выдохнул мастер, чуть не кувырнувшись на бегу, но я изловчился его вовремя поддержать, не дав растянуться на острых камнях. «Я так не считаю», — широко улыбнулся я в ответ, когда он восстановил немного сбившееся дыхание, подталкивая опешившего мастера к остальной группе, движущейся немного впереди нас. «Принимаем только по одному глотку», — передал ближайшему гвардейцу флягу с эликсиром из печени горного кота. «Всем обязательно должно хватить». Когда фляга вернулась ко мне, в ней еще чуть-чуть оставалось. Думал, стоит ли мне еще раз отведать сей субстанции, но решил проверить, насколько изменился мой организм. Если станет совсем уж плохо, всегда успею отхлебнуть. Между тем шум ветра все нарастал, постепенно превратившись в голос гигантского водопада, разбивающего миллионы тонн воды о камни где-то далеко внизу. Во всем теле появились неприятные перемещающиеся зудящие ощущения, но их пока удавалось перетерпеть, даже не сбиваясь с равномерного бега. Вскоре я и вовсе остановил наш отряд, больше не обнаруживая за нами погони. Взгляд силы неслабо корежило, однако преследователей больше не было видно даже в оптический прицел. Отдышавшись, мы двинулись дальше неспешным шагом, подыскивая удобное место для привала, лишь немного пошатываясь, когда ритмичные удары дикой силы становились особенно интенсивными. С окончательным наступлением темноты прекратилась и волна. Окружающее пространство наполнилось звенящей тишиной под мерцающим светом далеких звезд, обильно высыпавших на ночном небе. Отряд крепко спал, улегшись дружно бок к боку под одной сетью, и только я один сидел в 200 метров от них и глядел в далекие небеса, периодически подзаряжая опустевшие накопители амулетной конструкции. Благодаря ее действию мне удавалось полностью скомпенсировать вес рюкзака, борясь разве что с его инерцией, которая порой только помогала ритмично переставлять ноги. И теперь требовалось восстановить заряд батарей, чтобы завтра суметь добавить туда еще немного полезного груза, не надорвав при этом своей спины. Убедившись в отсутствии каких-либо близких врагов, тем не менее решили сохранить хорошо показавший себя ночной порядок. Несмотря на большие физические нагрузки и предыдущую бодрую ночку, мне спать совсем не хотелось. Тело требовало отдыха, но тут достаточно просто не шевелиться. Окинул взглядом силы пройденный нами путь назад, легко разыскал наших бывших преследователей. Почти все они лежали мертвыми, и только десяток обезумевших еще как-то шевелились. Завтра нам предстоит возвращаться обратно, ибо известная тропа, ведущая отсюда к дереву-стражу, начинается в том самом месте, где дружно полегла погоня, попав под волну дикой силы. Куда нам столько дармовых трофеев? Ладно, с этими делами завтра разберемся, а теперь пора решить насущные проблемы с самим собой. Запаса жизненной энергии во мне оставалось явно маловато, несмотря на большие дневные физические нагрузки, которые только способствуют ее образованию, потому опять приходилось жестко экономить на активных потоках сознания. Экономия не особенно помогала, запас не восстанавливался, а, наоборот, медленно, но верно сокращался. С этим требовалось немедленно разбираться, ибо наметившаяся тенденция мне очень не понравилась. Осмотр тела показал наличие в нем очередных заметных изменений. Основной расход жизненной энергии пошел на укрепление мышц и связок, хотя начавшийся прошлым днем процесс еще далек от своего завершения, опять же из-за общего энергетического дефицита. Пришлось смириться с неизбежностью окончательной растраты запаса на нужды тела, так как останавливать наметившуюся позитивную модернизацию категорически не хотелось. Опасался невозможности его сознательного перезапуска без повторения физических нагрузок на самом пределе возможного. Ничего, посидит пока сознание на голодном пайке, раньше ведь прекрасно жило и без всего этого. Непрестанно наблюдая за небом, совершенно случайно заметил в нем совсем маленькую движущуюся точку, когда она уже почти скрылась за горизонтом. Немного удивившись, стал всматриваться ввысь еще активнее, вскоре заметив еще одного быстро перемещающегося в вышине светлячка, явно имеющего совсем другую орбиту. «Вот тебе и отсталый магический мир», — проскочила ошалевшая мысль. «Здесь, оказывается, искусственных спутников целый рой летает». Ближе к утру насчитал уже 8 небесных объектов, отличающихся друг от друга орбитами. Возможно, это всего лишь пролетавшие мимо обычные крупные метеоры, захваченные гравитационным полем планеты, но мне почему-то очень хотелось верить в их искусственное происхождение. Когда небо просветлело и вершины далеких гор окрасились розовым, стал будить людей. «Хватит дрыхнуть, нас ждут великие дела». Именно это им и сказал в ответ на недовольное бурчание отдельных несознательных личностей. Позавтракав нормальной едой и подтянув снаряжение, неспешно двинулись в обратный путь, наслаждаясь утренней прохладой. На месте гибели погони на нас бросилось только трое безоружных безумцев, остальные не пережили ночи из-за сильного истощения организмов. Гвардейцы быстро успокоили их арбалетными болтами, не дав приблизиться и на сотню шагов. «Предлагаю временно разделиться», — сказал капитану Туку, когда тот с задумчивым видом осматривал каменистое плато, густо заваленное мертвыми телами, скрючившимися в самых причудливых позах. Большинство погибало в страшных муках, иногда виднелись торчащие кости открытых переломов, образовавшихся от сильных мышечных спазмов. Внешне целые тела выглядели не сильно лучше. Я мог представить себе тот зуд, который легко терпел во время волны дикой силы, только усиленный во много раз. Без внутренней защиты организма пережить его совершенно невозможно, если и останешься живым, то гарантированно потеряешь разум. Никому не пожелаешь такой жуткой смерти. Тук поднял свой немного шальной взор на меня. «Ты знал, что так произойдет?» «Нет», — честно ответил на его вопрос, покачав головой и уточнив. «Но вполне мог предполагать подобный расклад для нас самих, а потому запасся специальным эликсиром. Очень интересным эликсиром, никогда о чем-либо подобном даже не слышал», влез в наш разговор мастер Актиус, до этого отиравшийся неподалеку. «Ты случайно не расскажешь, откуда он у тебя вообще взялся?» «Откуда взялся, там больше нет». Резко обрезал дальнейшие расспросы, не желая что-либо подробно рассказывать при всех. «Ну, хоть можно мне произвести изучение его остатков?» Не унимался столичный зельевар. «Там же что-то еще оставалось. По возвращении в город, не раньше, подарил ему бесплатную надежду, хотя мог просто приказать своему рабу заткнуться. Ты что-то говорил о разделении?» Вспомнил о моей первой фразе капитан, оттесняя Актиуса немного в сторону. «Да», — кивнул ему, — «мне нужно обязательно сходить на поляну с редкими растениями, но вам там будет весьма неуютно, да и от сбора трофеев вы вряд ли откажетесь». «Угу, вот он какой, настоящий искатель. Если втемяшил себе идею что-либо определенно истощить, ни за что не отступится», — тихо буркнул себе под нос капитан Тук, оглядывая каменистое плато и подтверждая мою догадку относительно его нынешних самых сокровенных желаний. «Значит, стоит временно разойтись, занявшись своими делами. Вы приберете здесь все более-менее ценные, а я решу некоторые свои проблемы. Вечером встретимся на этом же месте, покажу удобное место для ночлега. Завтра с раннего утра выходим в город, хватит по лесам бегать. Про мою долю добычи не забывайте только», — напутствовал его легким хлопком по плечу и ходко зашагал в сторону леса. Однако остаться в одиночестве мне не дали. Мастер Актиус увязался за мной, догоняя и постоянно наступая на пятки. «Мне тоже хочется увидеть редкие растения. Он все же сумел обогнать меня и преградить дорогу». «Хорошо, иди со мной», — обрадовал его своим разрешением, «только заплечный мешок побольше возьми». Пришлось немного подождать, пока зельевар отыскал среди трупов подходящий трофей, вывалив его нехитрое содержимое прямо на камни. Затем мы вдвоем вошли в лес и через час хода оказались около круглой поляны, в центре которой росло могучее дерево страж. Сам того не понимая, навязавшись ко мне, Актиус послужил подопытным зверьком, сам того не подозревая. Стоило окончательно убедиться в причинах негативного влияния дерева стража на местный народ. Правда, Зельевар поначалу чуть не провалил мне эксперимент. Едва он вышел на поляну, сразу же радостно воскликнул, уткнувши взгляд в землю и даже не посмотрев на открытое пространство. Осья стрелолистная, надо же, какая удача, я считал, ее больше нигде нет, после чего стал выкапывать из земли неприметную травку. Затем выкопал еще несколько других растений, тихо проговаривая неизвестные мне названия себе под нос. Он уже собрал приличную кучу сена, излучая самый бодрый энтузиазм вперемешку с юношеским восторгом, когда уперся взглядом в синие цветочки совсем небольшой жизненки. Это же дерево-страж. От него дыхнула волна животного страха вперемешку с сильнейшей паникой, едва он только осознал, что ему попалось на глаза. Пришлось ловить едва не разбившего себе лоб ближайшее дерево мастера, так резво он бросился бежать, совершенно не разбирая дороги, подальше от охватившего его смертельного ужаса. «Почему ты не боишься его?» – спросил он меня, когда более-менее пришел в адекватное чувство и вычистил моим бытовым амулетом свои штаны от последствий испуга в километре от поляны. «Зачем мне его бояться?» – совершенно невозмутимо переспросил я его. «Но оно же пьет твою сущность, заполняя опустевшие пространства великим страхом». Выпеченные глаза мастера недвусмысленно говорили о его внутренних чувствах. Похоже, он еще раз захотел вкусить своих недавних переживаний. Никто и никогда не может сопротивляться его влиянию. И нет на свете более жуткой смерти, чем оказаться рядом с ним. В королевствах для истребления отдельных деревьев стражей когда-то выходили целые армии сильных буси, и не всегда им сопутствовал успех. Многие погибали в долгих муках перед таким зеленым чудовищем. Спорить с ним совершенно не хотелось, так как я уже прекрасно понял причину возникновения подобной реакции. Да, дерево-страж действительно влияет на приблизившихся к нему людей, банально усиливая все чувства и эмоции, которые переживает человек в это время. Усиливает без разбора, и радость, и страх совершенно одинаковым образом. Чем ближе подходишь к дереву, тем больше усиливаются твои чувства. И если для местных оно давно стало легендарным ужасом, то и их набор чувств при его виде вполне очевиден. Но это еще не все. Дерево явно поддерживает жизнь тех, кто находится рядом с ним, не позволяя им сразу умереть от разрыва сердца. Не в силах сопротивляться своим многократно усиленным жутким эмоциям, бедняги медленно умирают от истощения под стволом величественного растения, чем только поддерживают существующие мрачные легенды о дереве-страже. Для меня же, изначально не знавшего местных обычаев, оно стало близким другом, с которым всегда приятно иногда пообщаться. И только один вопрос пока остается без ответа. Стоит ли сейчас что-либо менять, развеивать устоявшийся миф? Думаю, пока нет, пусть все остается по-старому. Вчера прошла волна дикой силы, дерево-страж временно ослабло и не способно причинить вред, если не отходить далеко от края леса. Можно успеть собрать редкие растения, в том числе корни жизненки, безопасности быть затянутым деревом к себе, выдал мастеру подходящее объяснение своего спокойного состояния, подчеркнутое прежде у опытных искателей. Судя по расслабившемуся лицу Актиуса, моя версия полностью рассеяла все его сомнения, и он вновь загорелся деятельным энтузиазмом. Вскоре мы опять ковырялись на поляне, собирая самые разнообразные травы, на которые указывал Зельевар. Я же больше налегал на жизненку, благо за 10 шагов от края леса она встречалась часто, и ее корни достигали величины клубней молодой картошки. Вопрос с дальнейшей сохранностью добытого Актиус решил одним махом, пропитав каким-то эликсиром из своих запасов имеющиеся у меня тряпки, в которые мы заворачивали собранные растения. За 4 часа интенсивных сборов заплечный мешок мастера целиком заполнился, у меня по бокам рюкзака тоже появились 2 больших кожаных чехла. Одной жизненки набрал в 10 раз больше, чем тогда, в первый раз, не считая множества других редких трав, давно не растущих в других местах, по словам чрезвычайно довольного Зельевара. Пришло время возвращаться, но мне еще хотелось пообщаться с деревом, благо ему некогда обещал вернуться. «Актиус, иди в лес и жди меня до вечера. Далеко не отходи, здесь водятся дикие звери. Они близко к поляне не подходят, но если ты отойдешь в сторону один, могут напасть. И еще, принципиально не смотри в сторону поляны, что бы там ни происходило, иначе тебя может затянуть. У меня еще остались дела, о которых никто не должен ничего знать, выдал мастеру задание ждать, немного припугнув для пущего порядка. Тот действительно не стал со мной спорить и послушно скрылся за ближайшими деревьями. Облегченно вздохнув, я закинул тяжелый рюкзак на плечи, активируя амулетную конструкцию для его поддержки, и направился к центру поляны неспешным шагом, наслаждаясь накатывающей на меня радостью и легкой эйфорией. Дерево-страж встретило меня радостным узнаванием. Затем едва удалось понять его просьбу рассказать о судьбе своих желудей, слишком уж отличались эмоциональные проявления у людей и деревьев. Оставаясь в непосредственном контакте, вспоминал, как укрощал черные пятна, и показывал дереву быстро поднимающиеся ростки с маленькими листьями, тянущимися к солнцу. Третий его желудь до сих пор лежал в моем кармане, о чем тоже передал картинку дереву. В качестве ответа пришла гораздо более внятная просьба прикоснуться им к стволу. Общаясь со мной, дерево быстро обучалось говорить человеческим языком. Через 10 минут убрал желудь обратно в карман, с напутствием найти и для него подходящее место, лучше всего где-либо подальше от этих мест. Затем долго наслаждался блаженным видом с большой высоты на зеленую колышущуюся землю, которым одаривало меня дерево, однако не теряя ощущения времени, как это случилось в первый раз. За пару часов подобного отдыха пришло забытое ощущение вселенского совершенства, которое одновременно радовало и страшило меня. Совершенство – это ведь конечная точка пути, дальнейшее движение больше не имеет смысла. Возможно, для стоящего посреди леса дерева это чувство весьма уместно, но для меня, привыкшего к постоянному движению и изменениям, оно означало смерть. Легкое изменение моих чувств заметило и дерево, будучи немного разочарованным невозможностью продолжения нашего контакта. «Возможно, мы еще когда-либо сумеем пообщаться», — мысленно пообещал ему, выходя из блаженного состояния прямого контакта. Вернувшись в свое тело, быстро вспомнил, где нахожусь, и решил проверить еще одну свою догадку. Взором силы легко нашел 8 человеческих тел, лежавших недалеко от могучего ствола дуба. Среди них попалось и тело воина, который некогда подарил мне свой древний меч. Опустившись перед ним на колени, нащупал тело руками, после чего оно проявилось и для моих глаз. Несмотря на пройденное с момента его смерти время, труп выглядел как недавно уснувший человек. Каких-либо повреждений и следов разложения я на нем не заметил. Только отсутствовали все признаки жизнедеятельности, как видимые глазами, так и обнаруживаемые с помощью магии. Это была такая своеобразная мумия, способная сохранять свой внешний и внутренний вид до тех пор, пока находится рядом с деревом-стражем. Непонятным образом оно не позволяет ей разрушаться, но и оживить тоже не в состоянии. Вздохнув пару раз просто для приличия, с некоторым трудом стащил с трупа золотистую кольчугу, оказавшуюся практически невесомой. Больше ничего интересного у этого воина не нашлось, разве что совсем неприметный перстенек с плотной вязью подчиненных сил внутри, который я тоже решил захватить, дабы разобраться с ним на досуге. Осмотр других мертвых тел показал точно такую же прекрасную сохранность и сделал меня богаче на 10 золотых в придачу к 5 килограммам монетного серебра. Других ценностей, на которые стоило положить свой глаз, у них при себе не нашлось. Когда сделал пару шагов в сторону леса и повернулся мысленно попрощаться с деревом, из его кроны упала совсем небольшая ветка с зелеными листьями прямо мне под ноги. Подняв очередной подарок и мысленно поблагодарив за все еще раз, я развернулся и пошел своей дорогой к лесу. К нашему возвращению гвардейцы сумели не только полностью обобрать все трупы, но и устроить несколько тайников с более-менее ценным хабаром. Даже сапоги с некоторых поснимали и теперь ждали нас, сидя на земле кружком спина к спине, сложив большие заплечные мешки в центр. Мастер Бог пытался что-то еще запихнуть в свою поклажу, не желавшую полностью помещаться в его мешке. «Эх, нам бы сюда хотя бы пару телег», — мечтательно заявил капитан Тук, передавая мне увесистый, но не очень объемный мешок. «Твоя доля трофеев, все как полагается», а вид у него при этом был такой хитрый-хитрый. Ему явно хотелось посмотреть, как я стану тащить на себе еще и этот мешок в придачу к имеющемуся рюкзаку или попытаюсь вывернуться в попытке переложить свой груз на чью-либо спину, особенно учитывая и то немаловажное обстоятельство, что своего собственного груза у каждого нашего человека теперь набито до самого предела его физических сил. появилась бы лишняя возможность, унесли бы еще больше, а не прятали добро в схроны с перспективами найти их через некоторое время пустыми. Местные искатели ведь обязательно попробуют хорошенько порыться в округе, едва обнаружив тут большую кучу объеденных зверьем человеческих костей. Капитан ждал, как я распоряжусь своей добычей, но мне удалось ввести его в видимое замешательство, прицепив ремнями лишний мешок к своему рюкзаку сзади и элегантно пристроив сию конструкцию на свою спину. Как умудряюсь компенсировать вес за счет действия амулетной конструкции, я пока никому не говорил, потому капитан наивно считал меня просто очень сильным и выносливым мужиком. Вернее, не мужиком, а магом. «А как вы рассчитывали мою долю?» – спросил его, проверяя, как удается передвигаться с таким большим грузом. Общий вес поклажи заметно превысил мой собственный и, несмотря на компенсацию тяжести, создавал большую инерцию при движении. «Не доверяешь?» Мой вопрос его явно немного обидел, в глазах проскочила заметная досада. «Просто интересуюсь», — спокойно ответил ему, продолжая упражнение с грузом. «У искательских групп тут приняты свои условия раздела добытого добра, у торгашей они, к примеру, сильно отличаются от искательских. Потому хочется узнать, какие условия считаете правильными вы». «Понял тебя», — улыбнулся Тук. «Мои объяснения вполне удовлетворили его», после чего скомандовал своим людям подниматься. «Итак, у нас в отряде ты сейчас являешься ведущим Буси», начал он рассказывать уже на ходу, немного пригибаясь под тяжестью своей ноши. «Потому все трофейное имущество других Буси по праву принадлежит тебе без какого-либо разбора. Естественно, мы не брали их одежду, только амулеты, деньги и ценное оружие, если оно у них было. Ты сейчас можешь отдать часть своих трофеев ведомым Буси отряда по своему усмотрению. То есть можешь поделиться с мастером Бобком, но это совсем не обязательно, у него своего добра сейчас хватает. Кроме того, ты сейчас наш наниматель, а значит, получаешь законную треть от общей доли остальных трофеев. Мы собрали для тебя самое ценное и малое по объему, дабы имелась возможность все это унести. А оставленное в тайниках добро как считается, у меня появились некоторые интересные догадки на тему переданного мне груза, и хотелось их проверить. Никак не считается, капитан посмотрел на меня с довольным видом, несмотря на всю тяжесть его заплечного мешка. Кто трофей донес, тому он и принадлежит. Если сможем вскоре вернуться за оставленным добром, тогда и поделим. Моя догадка оказалась верной. С трофеями меня не обманули, все собрали именно так, как рассказал Тук. Но если бы я захотел переложить их вес на чужие плечи, то пришлось бы с ними расстаться навсегда. Хитро, но вполне справедливо и позволяет укоротить аппетиты командного состава в случае обретения отрядом большой добычи. Сможешь утащить на своем горбу, оно твое, не сможешь — отдай другим или брось там, где взял. Для гвардии вполне здравый подход. Устроившись в пещере, сделали пару ходок к ближайшему лесу за дровами. Можно было и обойтись, но после всех приключений мечталось посидеть у живого огонька и тихо помедитировать на пляшущие язычки пламени. А нашим мастерам хотелось воспользоваться энергией пламени для каких-то собственных дел. Расположившись снаружи пещеры, вновь глядел в быстро темнеющие небеса, где уже проявились самые яркие звезды. Разбирать трофеи, чем сейчас занимались бывшие гвардейцы, совершенно не хотелось. В городе, если появится лишнее время, займусь, а пока пусть лежат в мешке, дожидаясь своего часа. Кстати, чего-либо особенного гвардейцы не нашли. Только у капитана Тука имелась на теле кольчуга из зеленоватой насыщенной силой стали, у остальных они обычные серые. Сильно сомневаюсь, что, найди они что-то подобное в сегодняшних трофеях, положили бы в заплечный мешок. Эти люди на собственной безопасности никогда не экономят. Тем более, что кольчугу куда легче тащить на своем теле, чем в мешке за спиной. С оружием та же история, гвардейским мечом, судя по серебряной рукоятке с отделением для боевого амулета, опять же мог похвастаться только капитан, но у него все это оружейное богатство имелось при себе сразу. Все же именно он активно приторговывал военным барахлом на большом базаре, потому и оброс качественными вещами. У остальных его людей мечи длинные, для этих краев подобное оружие несколько нетипично, но все равно самые обыкновенные, и среди трофеев не нашлось чего-либо для их замены. А вот гвардейскими арбалетами ребята запаслись, напихав их в свои мешки по дюжине штук, благо те легко разбирались для удобства массовой транспортировки. Меня не очень интересовало, кто кто чего себе насобирал и как планирует распорядиться своей добычей дальше. В последнее время материальная часть как-то немного отошла на второй план, уступив дорогу многочисленным проблемам, возникающим от самого себя. Нынешний день отдыха не прибавил запаса жизненной энергии, которой не хватало даже на продолжительное ускорение одного потока сознания, по-прежнему все тратилось на нужды тела. «Можно поговорить?» — спросил мастер Бог немного виноватым голосом, подсев ко мне сбоку. «Говори, раз пришел», — обратил я свой взор на него, оторвавшись от созерцания небес. «Во сколько ты оцениваешь мой долг жизни перед тобой?» — огорошил он меня своим вторым вопросом. «Откуда ты взял, что мне интересен какой-то там твой долг жизни, и почему решился его отдавать, раз о нем спрашиваешь?» Мои вопросы заставили мастера удивиться и ненадолго задуматься. Он явно хотел обойти в разговоре неудобные для себя моменты, но не находил возможности мне врать, да и не хотел этого делать, а потому все же решился на откровенный разговор. Как только стало ясно, что нам удалось выбраться, я все время думаю о своей дальнейшей судьбе, нехотя начал он говорить. Несмотря на мою прежнюю жизнь на самой границе смертных земель, мне слишком хорошо известны здешние порядки, потому уже сейчас придется делать весьма непростой выбор, к кому пойти в услужение. Почему не думаешь устроить свою собственную частную практику? Опять сумел слегка удивить меня он своим пессимизмом. Ты же весьма известный амулетный мастер, у тебя здесь нет прямых конкурентов. Именно потому и не думаю, грустно вздохнул он. Не дадут мне самостоятельно развернуться, слуги истинного не дали, и здешние авторитеты не дадут. Ты думаешь, мне очень хотелось сидеть на этом проклятом перевале после столичной жизни? Тебя тоже кто-то специально подставил и отправил в ссылку, догадался я. Нет, сам уехал, заключив договор со слугами, еще раз вздохнул мастер. Просто не стал доводить дело именно до такого варианта, как ты сказал. В столице простому человеку нельзя слишком выделяться на общем фоне, не имея надежной защиты среди лордов или слуг. Так почему ты этой защитой не озаботился? Мне уже становилось интересно. Характер помешал. Он улыбнулся каким-то своим мыслям, добавив: лорды берут таких, как я, к себе только в статусе рабов. Со слугами истинного немного проще, однако тоже приходится клясться огнем на всю остальную жизнь. Хочешь сказать, ты и сейчас находишься под клятвой? Нет, перед казнью все клятвы снимают, дабы они случайно не помешали очистительному пламени изгнать скверну, хмыкнул мастер Бог, вспоминая недавние события со своим непосредственным участием. Хорошо, кивнул ему, показав свое понимание его ситуации, чего тогда от меня хочешь? Вот, мастер опять немного погрустнел. Едва получив иллюзию свободы, мне приходится выбрать, под кого сейчас лечь. Гвардейцы Тука говорили, ты обещал пристроить их в дружину к местному новому авторитету. Да, обещал, подтвердил для него некогда данное другому человеку слово, из которого совершенно не делал какого-либо секрета. Возможно, тому авторитету пригодится и свой амулетный мастер, дабы он обеспечивал его людей всем необходимым по этой части, высказал наконец он свое главное предложение. Потому и спрашиваю про свой долг жизни, рассчитывая когда-либо вернуть его тебе, отработав на службе у того авторитета, если поможешь и мне добиться его расположения. Сейчас обещать ничего не стану и о долге тоже не готов говорить, деньги для меня не имеют особого значения, своих достаточно. Я решил пока ничего не обещать, но и не отказывать сразу. Завтра достигнем города, там все и решится. Ты пока подумай еще раз над своим предложением, с которым будешь проситься под крыло авторитета, мне несложно его передать. Время для признания еще не пришло, но такая полезная инициатива снизу оказалась весьма к месту, ибо уже пару раз прикидывал, как затащить этого полезного человека в свою команду. Одной благодарности за спасение тут совсем недостаточно, требуется личное желание. Иначе есть риск получить итальянскую забастовку, когда служащие досконально выполняют все имеющиеся должностные инструкции, а действительная работа благополучно саботируется. И потому можно формально получить работника, который ничего полезного для меня делать не будет, считая себя оскорбленным и униженным жизненными обстоятельствами в моем персональном лице. Получив свою порцию надежды, мастер отправился ко всем остальным, оставив меня в одиночестве. Через полчаса мне захотелось чего-либо перекусить, несмотря на недавний плотный ужин. Телесная перестройка требовала строительного материала, заставляя что-либо кидать в рот каждые полчаса. Народ в пещере уже укладывался спать. Перетряхнув свои мешки, Гвардейцы устроились кучкой в дальнем углу, и только Зельевар Актиус продолжал что-то мудрить с закрытыми глазами, сидя у костра, над которым висел парящий котелок с обычной водой. Уже давно успел выяснить, местные мастера не могут напрямую работать с силой горящего пламени. Им для работы нужны более низкие температуры и большой объем тепловой энергии одновременно. Проблема решалась очень просто – нагреванием в пламени емкости с какой-либо теплоемкой жидкостью. Мастер брал нужную ему энергию именно из этой емкости и не притрагивался к самому пламени. Печи мягкого тепла обычно состояли из топливного бака, горелок, бака с жидкостью и специального регулирующего пламя амулета, призванного поддерживать постоянную температуру основного теплоносителя. Если такой печи нет, котелок над костром вполне способен ее заменить для не очень энергоемких операций. Подсел к Актиусу поближе, решив немного понаблюдать за его работой. Однако он сразу ощутил мое присутствие и открыл глаза. «Сильно интересуешься зельеварением?» – спросил он меня после продолжительной молчаливой паузы. «Немного», – в ответ я лишь пожал плечами. «Только в самых общих чертах представляю основные принципы. Хочешь попробовать самостоятельно сделать какой-либо простой эликсир?» – подзадорил он мое любопытство, так как ему одному тут сидеть уже явно наскучило. «Ты очень мощный, Буси, хотя и строишь из себя почему-то глупого меченосца, у тебя легко получится». Хотел для начала выяснить, с какой стати он меня в глупые меченосцы определил, но потом решил этого не делать. Собственно, ответ и так лежит на поверхности. Мне уже не один раз приходилось спрашивать самого себя, зачем таскаю на себе столько всего лишнего, когда могу обойтись исключительно своими магическими силами в большинстве случаев. Вот местные маги и держат марку, часто у них на себе вообще ничего, кроме балахона и сапог, нет. Какой-либо амулет имеется далеко не у каждого, кинжалы носят чисто для солидности, причем самые маленькие. Но свои мысли в таком духе я старательно давлю, не давая им набрать силы. Магические возможности могут в любой момент отказать или сработать не так, как нужно, в чем уже не один раз пришлось убедиться на своем опыте, а автомат меня пока еще ни разу не подводил. Однако тема эликсиров все равно возбуждала мое любопытство, а потому решил согласиться с высказанным зельеваром предложением. «Давай попробую, показывай, что нужно делать». Простые эликсиры так названы совсем неспроста. Думаю, после объяснения Актиуса с их приготовлением справится практически любой слабенький маг, ибо требовалось совершить только одну принципиальную операцию, отличающуюся от обычной работы с силой, а именно, совмещение двух объемов пространства с помощью внешней силы. Подробнее это выглядит так: нужно плотно захватить своим вниманием силоисходное сырье, затем, не выпуская его из контакта, мысленно перенести в специальную серебряную тару с обыкновенной чистой водой. Сразу же появится заметное сопротивление. Так просто свойства сырья в воду не перейдут. Приходится вложить в преобразование достаточно силы, которая берется из внешнего источника. Наполнив процесс силой и дождавшись полного прекращения сопротивления, получаем готовый простой эликсир. Со сложными эликсирами дело обстоит совершенно иначе. Там может потребоваться лишь частичная передача свойств сырья в воду, преобразование свойств в момент передачи, комбинирование различных качеств в одном эликсире и многое другое. Практика зельеварения в этом мире насчитывает многие тысячелетия и достигла к настоящему времени предела своего развития, так как за последние сотни лет в ней ничего не поменялось. Нахождение новых видов сырья и его комбинации новизной особо не назовешь. Однако свой первый эликсир жизни у меня благополучно получился всего за пару часов неспешной работы. Актиус поздравил меня с почином и отправился ко всем остальным, забыться до следующего утра. Мне же спать опять не хотелось, да и спутники на орбите еще не все пересчитаны, а потому выбрался из пещеры наружу, вновь обратив свой взор в бездонное ночное небо. До рассвета еще оставалась добрая треть ночи, когда мое одиночество бесцеремонно нарушили. «Не спится, капитан?» – спросил совершенно бесшумно подкравшегося ко мне сзади Тука. «Мысли всякие мешают», – ответил он, присаживаясь рядом. «Тревожные или просто так, я был совсем не прочь поболтать, ибо считать звезды уже порядком надоело. Наверное, мне нужно рассказать». Капитан Тук пристроился так, чтобы хорошо видеть мое лицо во время разговора. «Я действительно капитан, но не только гвардии, а...» Тут он на некоторое время замялся, видимо, подбирая слова. «Даже не знаю, поймешь ли ты. Говори, говори, если не пойму, всегда смогу уточнить». Мне стало любопытно, кто же он тогда такой, раз не только гвардеец, по его собственным словам. Некоторые его особенности поведения во всяких мелочах я и раньше иногда замечал, впрочем, какой-либо информации о местной гвардии и офицерском составе он и у меня не имелось. В общем, у врагов есть особые люди, которые хотят узнать наши силы и наши планы, а мой отряд занимался тем, чтобы они не смогли ничего узнать. Он старательно подбирал выражения, внимательно отслеживая мою реакцию на свои слова. Контрразведка, значит, кое-как удалось расшифровать его словесный ребус, благо в переданном мне местном языке аналогичное понятие удачно нашлось. Неудивительно, что ты это легко понял, улыбнулся мой ночной собеседник. Так вот, мне сложно спать, пока я не могу точно определить, кто ты такой и откуда здесь взялся, закончил он говорить, пристально глядя в мои глаза. А сам-то до чего успел додуматься, широко улыбнулся и хитро подмигнул я ему. Тоже мне доблестный ловец шпионов у черта на куличиках выискался. В смертных землях шпионов только пачками и ловить, вдруг все секреты проклятых алхимиков украдут, ни с кем не поделившись. Опасности внезапного нападения, если что-то пойдет не так, от него не ощущалось. Да и сам капитан, уже повидав меня в реальном бою, прекрасно понимал, против меня у него нет шансов. Значит, во враги определенно я еще не зачислен, иначе бы он не пришел вести посреди ночи откровенные разговоры, а постарался незаметно выстрелить из арбалета в спину. Понятное дело, ничего бы у него не вышло, но он-то об этом может еще не знать, хотя вполне способен догадаться. Посмотрев на мой насмешливый вид, он тоже улыбнулся и выложил свой расклад. Впервые пообщавшись с тобой, еще тогда, когда ты увел у серых ведьму прямо из костра, я так и не решил, кем ты был в своем прошлом. Сильный Буси, по делам чуть ли не великий повелитель, но при этом совсем не чураешься подержать в руке рукоять меча. До сих пор носишь оружие древних, но я не замечаю обычной в таких случаях зависимости от него. По некоторым манерам смахиваешь на борца со скверной, ухватившего великую удачу выйти в отставку не через очистительный огонь. Этим можно хоть как-то объяснить твою столь резкую реакцию на огненные ритуалы серых. Тогда подумал, тебе как-то удалось улизнуть из их подвала смертников перед самой казнью. Если смотреть по снаряжению, ты когда-то был людоловым-одиночкой, охотником на сильнейших буси, причем не простым наемником, а как минимум кем-то из тайной стражи. У борцов со скверной, занимающихся подобным ремеслом, снаряжение заметно отличается, и в одиночку они никогда не действуют. Поверь, я лично знаю практически всех столичных тайных стражей, а также детальные описания самых лучших во всех остальных королевствах. По своей подготовке ты должен обязательно входить в их число, но о похожем на тебя человеке из их среды никогда прежде не приходилось слышать. Немного проясняет ситуацию твой амулет искательского братства, который давно считается уничтоженным. Про него до сих пор ходит множество слухов, один нелепее другого. Но мне по долгу службы хорошо известно, братство не исчезло, оно ушло в тень, поставив себе цель разрушить нынешнюю изоляцию смертных земель, открыв всем желающим свободный доступ к наследию ушедших алхимиков. Они считают, искусство подчинения сил не должно ограничиваться только академически верными приемами, благословленными слугами истинного, оно должно идти дальше, вобрав в себя доступные алхимические разработки. Но они не хотят понять, что это приведет к разрушению принятого в королевствах великого распорядка, определяющего жизнь всех людей от начала и до конца. Капитан закончил говорить и опять внимательно смотрел на меня, видимо ожидая ответного потока слов. Но мне совсем не хотелось говорить, а вот еще немного послушать, самое то. Для тебя так ценен тот великий распорядок, улыбнулся ему одними уголками губ. Лет 6 назад ответил бы тебе однозначно, да. Все же мне удалось немного смутить капитана контрразведки, говорил он не очень уверенно. Теперь же, проведя эти годы на Большом базаре, я уже и сам не знаю, какой должна быть правильная жизнь. Своим дыханием смертные земли сильно влияют на человеческие помыслы. Но и ужасы, творимые алхимиками во время войны, мне принять решительно невозможно. Так воевать нельзя. Это великое бесчестие, постоянно прячась, подло бить из-под тишка, намеренно отказываясь от честного боя лицом к лицу. Только прямой бой способен доказать подлинное преимущество перед противником, либо прими ошибочность своих заблуждений, приведших к военному столкновению. Хех, он все же сумел изрядно развеселить меня своими рассуждениями. Расскажи, как ты станешь воевать, когда на тебя пойдет несметная толпа вооруженных дикарей с целью непременно раздавить только за то, что ты не такой, как они, и у тебя отличаются от них взгляды на жизнь. Ты один, а их много. Будешь ли самоотверженно сражаться один против всех, доказывая им свою правоту силой честного оружия, причем честного исключительно по мнению этих самых дикарей, а не твоему собственному? Сколько ты продержишься, пока тебя банально не задавит числом и не пойдут дальше, наступая грязными сапогами на твое поверженное тело? Пойдут рушить твой дом, насиловать твоих женщин и резать твоих детей, предавая огню все то, что тебе ценно. А если у тебя есть сила, способная уничтожить всех этих дикарей, невзирая ни на какие правила ведения войны чужие мнения, выйдешь ли ты против них с единственным мечом в руке, ибо только так не будет урона твоей иллюзорной чести? И много ли чести выходить с мечом против дикаря, когда у тебя есть огненный кнут? Вот тут капитана Тука проняло еще больше. Видимо, мои слова задели какие-то незримые струны в его душе. Возможно, в таком ракурсе он еще не думал или же сразу гнал все подобные мысли прочь, как не вписывающиеся в привычную картину мира. Наверняка личному составу гвардии с самого начала службы вбивали в головы всякие посторонние понятия о том, какой должна быть честная война, и теперь мои слова подрывали эти фундаментальные основы самой банальной логикой жизни. Но капитан сумел побороть свое сильнейшее желание схватиться за голову и броситься прочь от этого непонятного человека, заставляющего его смотреться в зеркало своей души и видеть там весьма нелицеприятную картинку. «Почему ты считаешь королевские армии лордов дикарями? Он все же нашел в моих словах, к чему можно прицепиться. Дикари не способны собрать и вооружить миллионные армии. Только дикари считают грубую силу единственным мерилом правоты», — легко парировал я его смысловой выпад. «И только дикари не понимают серьезных предупреждений. Сколько лордам потребовалось бездарно погубить людей, чтобы вовремя отступиться? Простые люди для них ничто, расходный материал, которого не жалко, а потому все они и сами дикарские лорды нашли в этой горной долине свою смерть. Неужели ты считаешь в этом виноватыми исключительно алхимиков, которые защищали свой дом от разбойников как могли? Но ведь лорды победили», — не захотел быстро сдаваться капитан. «Победили?» — картинно удивился я. «И оставшиеся в живых лорды, и выхватившие из их рук власть слуги истинного лишь позорно спрятались от постигшего их ужаса со скверным запахом, отгородившись от исчезнувших алхимиков высокими вратами, которые можно проходить только в одну сторону. Они до сих пор трясутся от страха при любом напоминании о былом существовании алхимиков. Запретили даже самые простые бытовые амулеты, некогда произведенные ими. Но как ни стараются, не могут вытравить из народной памяти идеи о том, что мир не должен принадлежать кому-то одному только по праву его рождения. Все люди изначально равны перед мирозданием, и каждому дано право занять свое достойное место по своим личным способностям, прилежанию и труду. Рано или поздно эти идеи вновь обретут жизнь, навсегда похоронив нынешних хозяев жизни под обломками того самого великого распорядка. Мы сейчас еще можем выбирать, где окажемся сами, погребенными под теми же обломками, или станем теми, кому предстоит строить новую жизнь на освободившемся месте. Ты точно не из братства, — изумленно выдохнул капитан Тук. Те обычно говорят совсем другие слова, ратуя за сохранение великого распорядка, как величайшего дара истинного людям. Тут он вновь заметно посерьезнел. Люди братства никогда даже не подумают в подобном ключе. Они хотят освободить сверхценное искусство, но не людей. Мои пространные словеса столкнулись с мощным аналитическим умом и знаниями опытного контрразведчика. Так вообще никто не говорит, кроме... Тут он показательно замолчал, пристально глядя в мою сторону и ожидая ответной реакции. Самих алхимиков. Мне надоело играть в смысловые прятки, а потому сказал именно то слово, которого давно ждал от меня капитан. Значит, ты и есть последний алхимик, как говорили давние пророчества и слухи. Он надолго задумался и поглядел в мою сторону с большим уважением, легко заметным в его изменившемся взгляде. Никогда не мог представить себе, что когда-либо встречу живого алхимика, их и мертвых-то никто не видел. Теперь все непонятное легко находит свои должные места. Благодарю тебя за признание, теперь мне действительно удастся заснуть. Неужели ты меня совсем не боишься? Задорно оскалился ему в лицо, ибо мне вдруг стало весело и захотелось рассмеяться, когда, наконец, полностью представил все глубинные процессы, происходившие в душе моего собеседника и долго не дававшие ему покоя. Мы с тобой сейчас стоим в одном боевом строю, и мне даже приятно шагать рядом с тем, кто готов в одиночку идти против всего остального мира, реально рассчитывая на победу. Потому пусть боятся решившие встать на твоем пути, и что с ними произойдет, я уже несколько раз имел возможность наблюдать своими глазами. Капитан Тук медленно поднялся с земли и побрел досыпать в пещеру, вновь оставив меня наедине с ночным небом. Глава 17. Домашние хлопоты, и не только. Возвращение в город оказалось на редкость будничным. Никаких тревог и неприятностей. Утром вышли, к вечеру пришли. По пути встретилась только одна небольшая группа искателей, уступившая нам дорогу и завистливо поглядывавшая на пригибающихся под тяжестью мешков людей. Стража на воротах обрадовалась было хорошей возможности что-либо выцыганить своими мелочными придирками у возвращающихся с богатым хабаром искателей, но сразу погрустнела, едва опознав меня. Желающих ссориться с городским авторитетом среди них не нашлось. Несмотря на вечернее время, в городе было людно. Кто-то явно затеял большую стройку, судя по отмеченному мной количеству телег с камнями и досками. «Подскажи, где можно моим людям найти временное пристанище?» — обратился ко мне капитан Тук, когда мы уже подходили к центру города. После событий в пути стало окончательно ясно, этому человеку вполне можно доверять. В определенных пределах, само собой, несмотря на свое военное прошлое, дураком он не был и прекрасно понимал сложившуюся к настоящему времени ситуацию. Какой-либо верности своим прошлым хозяевам у него не оставалось, клятвы с него сняли еще при отправке в ссылку, а чувство долга за прожитые на Большом базаре годы успело благополучно выветриться. По сути, он и его люди сейчас сами за себя и готовы предложить свою службу тому, кто может обеспечить им достойные по меркам смертных земель условия. «Я мог все это им дать. Сейчас дойдем до одного особняка, там сразу и решим вопрос с зачислением в дружину авторитета и вашим проживанием, если согласитесь с условиями нанимателя. Хочешь сказать, тебя авторитет сразу примет даже в такое позднее время?» Немного удивился он моим словам. «Да куда он денется-то?» Задорно ответил я, направляясь к парадному входу своего дома, где за воротами уже виднелся небольшой комитет по встрече. На подходах несколько раз замечал осматривающие окрестности энергетическое щупальце Марины. Значит, девушка уже благополучно поправилась и давно ожидает моего возвращения. Стоило мне подойти к воротной калитке, она стремительно распахнулась, и на моей шее с визгом повисло рыжеволосое чудо, едва не опрокинувшее меня на спину. Только через 5 минут удалось опустить девушку на землю и пройти наконец за ворота, где нас встречали почти все люди, ждавшие моего возвращения с затаенной надеждой. Все они хотели немедленно ко мне прикоснуться, будто желая окончательно удостовериться, что я не обман зрения. Не иначе как в городе уже прошли слухи, в очередной раз благополучно похоронившие меня. Махнул рукой опешившим от такой встречи гвардейцам и мастерам, предлагая им заходить за мной в дом. «Ну-с, и кто там хотел устроиться в дружину нового авторитета?» Обратился я к капитану Туку и застывшим за его спиной гвардейцам, когда вышел к ним, едва скинув с себя рюкзак и по-быстрому переодевшись. Мне с трудом удалось временно оторваться от Марины, пожелавшей немедленно вытрясти из меня подробности всех недавних приключений, ибо догадки относительно ходящих в городе самых мрачных слухов, касающихся моей персоны, оказались верными, и только собственное женское чутье подсказывало девушке, что меня еще слишком рано искать в мире мертвых. Ей с трудом удалось удержать от уныния всех остальных людей, совсем недавно связавших свою судьбу со мной, благо местный язык она уже успела изучить тем же способом, что и я. Но прежде чем начать расслабляться на мягких подушках и рассказывать благодарным дамам о своих подвигах, мне требовалось завершить необходимые дела. Сейчас мы с мастерами и гвардейцами находились в большой столовой для слуг, расположенной на первом этаже рядом с кухней. Кто-то из обитателей особняка явно проявил свои великие кулинарные способности, потому столы ломились от обилия посуды с притягательно пахнущей разнообразной пищей. Подал знак людям рассаживаться и угощаться, прежде чем решать серьезные вопросы, подтянув одну из дымящихся тарелок к себе. «Стало быть, ты и есть тот самый молодой авторитет?» — поднял на меня взгляд капитан, когда его очередная тарелка окончательно опустела. Я тоже не терял времени понапрасну и теперь пребывал в состоянии блаженной сытости. «Мог бы и раньше догадаться», — усмехнулся его запоздалой догадке. «Или ты почему-то считал, авторитеты должны безвылазно сидеть в своих дворцах и не высовывать носа за стены городов?» «Ты прав, авторитет вид», — вдруг вспомнил он, как меня нужно официально называть. Смотрящие и их ближайшие помощники редко покидают свои города и только с хорошей охраной под сотню человек, не меньше. Ты же, как посмотрю, не чураешься ходить по смертным землям в одиночку. Впрочем, учитывая, кто ты на самом деле, это совсем не удивительно. Тогда говори ваши условия найма, если не передумал составить мою дружину. Долго тянуть резину не хотелось, да и сомнений в успешном заключении контракта у меня не возникало, разве только в его цене. Только сразу учти, где мы сейчас находимся, чай, не столица королевств. Разумно, кивнул мне капитан Тук, соглашаясь с последним замечанием. В столице можно было все решить исключительно деньгами, а здесь, помимо них, требуются еще обязательные условия. Озвучивай. Я откинулся на спинку стула, приготовившись внимательно слушать. Постоянное жилье казарменного типа, регулярное достаточное питание, место для тренировок, с этим у тебя... «Вижу, вопросов не возникнет». Тук уже прикинул размер особняка, сочтя его вполне достаточным для размещения своих людей даже в большем, чем сейчас, количестве. «Оружие, брони и прочая военная амуниция у нас и своя есть, но лучше бы ты расстарался привести ее к лучшему виду за свой счет, если хочешь видеть в нас некое подобие реальной гвардии». Кивнул, подтверждая принятие данного условия. «Эликсиры?» Амулеты и прочее необходимое для организации возможных походов требуется полностью предоставить по заранее согласованному списку, который разработаем немного позже, когда выясним все особенности мест возможной работы. С этим тоже легко согласиться, потому кивнул еще раз. Далее, Тук немного притормозил, что-то прикидывая в своем уме, жалование рядового наемника, выдаваемое ему на руки, в смертных землях обычно составляет 6 золотых в год серебром. Наша подготовка значительно превышает уровень наемников, однако, учитывая полное содержание со стороны нанимателя, должна стоить не менее 12 золотых для рядового бойца, вдвое больше для десятника и вчетверо для сотника. Прикинув возможные расходы и мои нынешние финансовые возможности, счел данную цену вполне адекватной. Годится, принял все его условия без вопросов, приготовившись к торговле за несколько иное. Только, это еще не все, оборвал меня на полуслове капитан, едва собрался выдать ему свою часть требований. Зная про местные условия, требуется решить вопрос с обеспечением общения с доступными женщинами не реже одного раза в дюжину дней на рядового бойца, двух раз для десятника и четырех для сотника. Местные бордели нам не подойдут, необходимо организовать свой внутренний. И, видя мое легкое недоумение, добавил: последнее условие не является особенно срочным, но без него я, как командир, не смогу гарантировать необходимого порядка несения службы моими подчиненными. Что же, придется соглашаться и с этим, предварительно узнав, как можно решить этот вопрос с помощью тех же денег. Отдавать солдатам своих женщин совершенно не собираюсь. Заметив мое явное желание согласиться, капитан посмотрел мне в глаза и сказал за всех своих людей: «Нам будет интересно служить у такого известного авторитета, несмотря на очень высокие требования, которые ты обязательно выставишь перед нами. Мы видели тебя в бою и походе, видели твое отношение к людям и не боимся дать тебе свое слово чести. Обязуемся выполнить все, что окажется в наших человеческих силах и силах лучших гвардейских отрядов, когда будем стоять с тобой рядом в одном строю перед лицом врага или выполнять твои самые сложные боевые задания. И пусть огонь силы подтвердит наши слова». С последними словами гвардейцы подняли вверх свои правые руки, и призрачный огонь прошелся по их телам, закрепляя слова данной клятвы. С мастером Бокком у меня состоялся отдельный продолжительный разговор, когда уладились все вопросы с размещением гвардейцев и выдачей им первого жалования, после чего их служба официально началась. Для них в особняке изначально имелись подходящие казармы, причем рассчитанные на втрое большую численность дружины. Имелась и вторая совершенно аналогичная казарма, которую сейчас занимали бывшие маги из искательского поселка. В ближайшей перспективе у меня проскакивала мысль передать их под начало капитана Тука, но для принятия такого решения требовалось сначала поговорить со всеми заинтересованными лицами. Еще меня сильно заинтересовала форма данной гвардейцами клятвы, ее формулировка позволяла присягнувшим мне людям весьма большие свободы при выполнении возможных приказов. К примеру, сильно сомневаюсь в выполнении ими приказа истребить безоружных людей по какой-либо моей прихоти. То есть к карательным операциям гвардия не привлекается, зато против вооруженных противников, посягнувших на меня и мои интересы, они будут действовать максимально жестко. Капитан Тук ловко просчитал мою неопытность в подобных делах и устроил своих людей служить исключительно на своих условиях. То есть при случае с ним придется каждый раз договариваться дополнительно. С одной стороны, это несомненный минус, а с другой, дает и мне значительное пространство для маневра. С меня-то никто никаких огненных клятв и строгих обязательств, помимо вполне обычного содержания и обеспечения дружины, не брал. Если прикинуть все расходы сейчас и в ближайшем будущем, собственная гвардия получается весьма дорогой игрушкой, деньги, оружие, бабы опять деньги. Впрочем, столь вольная формулировка данной гвардейцами клятвы вполне позволяет и мне придумать, как сделать это боевое подразделение не затратным, а прибыльным. Дружина не должна висеть исключительно балластом на моем бюджете, она способна приносить доход. Вот это и постараюсь объяснить капитану Туку в самое ближайшее время, когда придумаю для хитрых вояк свой коварный бизнес-план. И никуда они от меня не денутся, станут работать, как те гастарбайтеры из очень Средней Азии на стройках Москвы. С обустройством на новом месте Зельевара Актиуса возникло меньше всего вопросов. Так как являлся моим рабом, никаких условий со своей стороны он выставлять изначально не мог. Разве только просить обеспечить всем необходимым для работы, к которой жаждал немедленно приступить, просто изнывая над добытыми редкими растениями. На третьем этаже особняка имелось несколько помещений, вполне пригодных для организации магических мастерских. Туда подведены тепловые трубы от главной печи мягкого тепла, размеры помещений вполне позволяли поставить столы для работы и стеллажи для складирования исходных компонентов, а также запасов промежуточных зелий. Естественно, все это еще требовалось где-то приобрести. Зельевару еще необходимы разнообразные сосуды из меди, серебра и очень желательно, золота, для хранения в них многочисленных промежуточных составов сложных эликсиров, которыми он собирался заниматься, обещая мне что-то фантастическое. Еще ему требовался приличный запас других расходных компонентов и кое-каких простых амулетов. Прикинув необходимые расходы, я легко согласился и с этими тратами. По крайней мере, они являлись разовыми единовременными вложениями, обещавшими быстро окупиться за счет сокращения закупок эликсиров на стороне. Продавать на сторону собственную продукцию пока не имело смысла, дабы не обострять и так достаточно напряженную конкуренцию в городе.